пробка полетела в небо, в бокалах запенилось вино. Вероник, самый старший из присутствующих, произнес тост в стихах. «Пан Несогласка, пану Левкойник любит сердечно, а Вероник Чистюля рад бесконечно. Как два голубка они вместе порхают, старый привратник им счастье желает». Мы подняли бокалы, даже Три-Три опустил свой клювик в один из них и принялся пить с такой жадностью, что отогнать его было просто невозможно. Зато потом он долго выписывал в воздухе крендели, не в силах лететь по прямой. По окончании короткого торжества мы с Резидой пошли на корму, чтобы спокойно поговорить. Последние дни девушка жила у родителей Бульба и Пульба, окруживших ее заботой и вниманием. Это были очень достойные и трудолюбивые люди, державшие мастерскую по пошиву подушек-думок. Я тайком отвел Резиду в их дом, но навещал ее лишь изредка, когда удавалось забежать на несколько минут. Так что у нас накопилось много недосказанного, да и планы на будущее нуждались в обсуждении. «Расставаться с семьей мне будет очень грустно», — сказала Резида. «Но я тебя люблю и хочу быть с тобой. У нас так много общего. Займемся птицеводством, я усовершенствую свой метод дрессировки и помогу тебе в составлении словаря пернатых». Я обнял ее за плечи. Мы стояли, прижавшись друг к другу, как вдруг долетел крик вперед смотрящего. «Внимание, внимание! Прямо по курсу циклон!» Я взглянул вверх и на верхушке мачты увидел знакомую фигуру с подзорной трубой у глаз. Это был Зызик. Пан Клякса выполнил обещание и велел Алойзе взять юношу на корабль. Мы с Резидой поспешили присоединиться к остальной компании. Первый адмирал флота стоял возле пана Кляксы и своим острым невооруженным глазом всматривался в глаз циклона. «Вот так всегда. Стоит на военном судне появиться юбке, — проворчал он, полностью войдя в роль моряка, а моряки, как известно, народ весьма суеверный. Потом пробурчал себе еще под нос немного и вслух добавил: «Да, разумеется, приближается циклон Резида. Наш корабль может разлететься в щепки». «Слушай, Алойзи, я сам этим займусь», — вмешался пан Клякса. «Моя борода значит больше, чем все твои навигационные приборы вместе взятые». С этими словами он встал на одну ногу и пустил бороду в свободный полет. Заряженная атмосферным электричеством борода сложилась клином и нацелилась на северо-запад. «Право руля на две угловые минуты. Стоп машины! Все орудия на правый борт», — распорядился пан Клякса. «Право руля на две угловые минуты. Стоп машины. Орудия на правый борт», — крикнул адмирал капитану. «Есть!» — выплюнув сигару, гаркнул в ответ капитан Тыквот и отдал соответствующие приказы команде. «Циклон Резида — ужас не Тихого океана», — сообщил нам Алойзи. «В свое время много шума наделала история гибели флота Фарфории, когда ко дну пошли все суда до единого, включая даже водонепроницаемые соусники». «Черт меня дернул уехать из дому на старости лет», — буркнул Вероник. «Выше голову, я с вами», — воскликнул пан Клякса. «Циклоны — моя специальность». Кватернастер первый развернулся правым бортом к циклону и под скрежет тормозов остановился как вкопанный. «Наводчики, к орудиям! Расчетом пусковых установок по местам стоять!» — командовал капитан Тыквот. «Огонь!» — приказал пан Клякса. Грянул залп. Самонаводящиеся ракеты с блеском и свистом вонзились в глаз циклона. «Еще огонь!» «Ладно, достаточно!» Пан Клякса поднес к губам кончик бороды и от души ее расцеловал. «Хорошая борода! Любимая борода!» «Клево!» — крикнул сверху Зызик, когда рассеялся дым. «Циклон разбит вдребезги». Я одолжил у капитана подзорную трубу, чтобы взглянуть на результаты стрельбы. Обломки циклона разлетелись по поверхности океана, как осколки зеркала. Его продырявленный снарядами глаз напоминал сеточка, сквозь которое просачивался красный свет солнца. «И так мы спасены», — сказал пан Клякса Алойзе, «хотя на военном судне и находится юбка».